под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнекривый лев, другой волк, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий волк, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.